продержать на одной статье такую публику, как наша, целый час. Вообще, я сделал замечание, что будь раз гений, то в публичном легком литературном чтении нельзя занимать собою публику более 20 минут безнаказанно.